Глава 11. В Испанию. Харчевня гостеприимно приняла меня в свои объятия поутру, когда уже выпала свежая роса на травах, и редкий туман, медленно расстилаясь над землей, уползал в свое логово. Холодный очаг только начали растапливать, и большое помещение постепенно наполнялось горьким дымом сосновых поленьев, а потом и теплом от них же. Это радовало. Усевшись за первый попавшийся стол, я потребовал себе еды, объясняясь на очень ломаном ирландском. Скорее даже прожестикулировал, чем сказал. Но меня без труда поняли. Магия денег творит чудеса. А горсть медиков, сразу брошенная на стол, недвусмысленно показывает, чего хочет посетитель. А он всегда хочет есть, спать, ну и размножаться. Видимо, об этом подумала и молодая служанка, заманчиво показав в своем декольте два белых полушария, когда нагнулась над моим столом. Вскоре мне принесли разогретое мясо, хлеб и эль. Эль я не просил, но здесь он был вместо воды. А попросить себе другое питье я не смог из-за скудного словарного запаса. Поев и выпив предложенный эль, я отправился спать в одну из комнат, о которой смог договориться с хозяином харчевни и проигнорировав при этом настойчивые попытки служанки подзаработать денег. Проспав весь день, я отобедал и покинул гостеприимную харчевню. Беспрепятственно преодолев около 20 километров, оставшихся до Белфаста, я успел войти в его ворота до того, как они закрылись на ночь. В дороге я не привлекал ничьего внимания, стараясь не выделяться в пестрой толпе. Навстречу мне шли горожане, и на подводах, запряженных ослами и быками, обгоняли крестьяне. Пару раз проскакали и в одну, и в другую сторону всадники. Больше ничего, слава Деве Марии, не произошло. Мне пришлось накрутить изрядное количество кругов по городу, пока я не разобрался в хитросплетениях его улиц и не нашел приличную на вид гостиницу. Там я и остановился. Смог поесть поздний ужин в тишине, а затем ушел в предоставленную мне хозяйкой комнату. Проснувшись ранним утром, я направился в порт. Блуждая по его пирсам, я искал подходящий корабль, чтобы отплыть на нем в Португалию. Вскоре таковой нашелся. Это был корабль Вест-Индской компании, собиравшийся транзитом зайти в город Порту, но он отплывал только через 2 дня. Капитаном корабля был голландец, так что я без труда договорился с ним о собственной перевозке за умеренную плату и отправился обратно в город. Порт уже остался позади, а вместе с ним и запах рыбы, шум и гам грузчиков, выкрики пьяных моряков, крики чаек и другие навязчивые звуки большого океанского порта. Улочки Белфаста были кривые, но не грязные. На некоторых домах висели вывески с изображением предметов, которые здесь продавались. Медиков у меня было еще много, и без проблем купив несколько свежих булок, я с удовольствием их съел. В доме, над которым висела вывеска с жестяным сапогом, я заказал себе пару новых башмаков, заменив избитые и старые. В конце концов, заметив на одной из улочек говорящую вывеску с изображением меча и щита, я обнаружил оружейную мастерскую. «Чем могу помочь?» Стоящий за прилавком мужчина был предельно вежлив, внимательно осматривая появившегося клиента и оценивая взглядом его платежеспособность. «Мне нужна короткая сабля, палаш или шпага. И к моему сломанному оружию нужно приделать новый эфес. Вы сможете это сделать?» Спросил я, путая ирландские, английские и испанские слова, но меня поняли. «Сеньор иностранец, прошу взглянуть на наш арсенал». И передо мной незамедлительно был выложен десяток шпаг, палашей, абордажных сабель и еще несколько образцов холодного оружия, названий которого я не знал. Медленно перебрав все предложенное, я не нашел ничего для себя подходящего. Заметив мои сомнения, оружейник вызвал помощника, и тот принес еще с десяток различных шпаг, сабель и рапир. Подумав, я выбрал из них себе короткую рапиру, которая была легче шпаги и показалась удобнее. Отдав за нее один эскуда, на сдачу, полученную в шиллингах, я купил перевязь к ней, чтобы выглядеть настоящим дворянином, пусть и обедневшим. «А что вы хотели отремонтировать?» Я аккуратно положил на прилавок сверток, который приходилось повсюду носить с собой. Развернув его, оружейник стал рассматривать полоску серого металла. В свете дня клинок совсем не поражал своей красотой или изяществом форм. Судя по ширине, лезвие могло принадлежать и палашу, и сабле, но благодаря легкому искривлению все же было ближе к короткому мессеру. Внимательно осмотрев клинок и не найдя в нем ничего, за что его можно было бы раскритиковать или наоборот восхититься, кроме необычного цвета стали, оружейник спросил. «Какой эфес будем делать?» «Как к абордажной сабле». «В виде ракушки?» «Да». «Хорошо. С вас 2 шиллинга». Получив требуемое, он забрал клинок, а я вышел из оружейной мастерской и направился на поиски пистолей. Магазин огнестрельного оружия был всего в одном квартале от оружейной мастерской. Там я приобрел 2 прекрасных пистоля с запасом пороха к ним и пуль. Теперь у меня снова было 4 пистоля, а значит, я вооружен и очень опасен. Короткая рапира оттягивала край моего плаща, намекая другим, что я необычный крестьянин. Но и на горожанина я был мало похож. Скорее на 3-го или 4-го сына обедневшего дворянина. 2 дня пролетели быстро. Сабля с новым эфесом была готова, как и башмаки. И я вступил на палубу очередного корабля. В который уже раз я плыл в Испанию. Теперь из Ирландии. Но разве я специально затягивал свое путешествие? Неделя прошла буднично, как и обычно в море. Штормов не было, приключений тоже. Орден кающихся в Белфасте меня не нашел, и теперь надо было затаиться в Португалии. А пока я слушал громкие крики чаек и глотал соленые брызги, которые швырял мне в лицо ветер. Благополучно прибыв в порту, сойдя с корабля, я отправился в гостиницу. Предстояло пересечь всю Португалию и добраться до Испании, и лучше всего живым. Хуже всего было то, что я не понимал, как мне добираться до монастыря. Падре Антонио говорил о монастыре Победы в местечке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, в предместьях Кадиса. Но для меня нужны были карты, чтобы разобраться, как туда попасть, не спрашивая прохожих и не ища попутчиков. Время у меня было. Башмаки новые тоже. В кошеле звенело серебро и тихо лежало золото. И я стал бродить по порту, высматривая книжный магазин. Но это было трудное и неблагодарное занятие в этот век поголовной безграмотности. В конце концов, я очутился в самой богатой части города, где и нашел лавку букиниста. Тихо звякнул колокольчик, и я вошел в святая святых этого мира. Лавка оказалась полутемным помещением, заставленным разными вещами. Слева возле стены стояло огромное чучело зверя, которого я видел первый раз в своей жизни. Полки с книгами находились строго позади прилавка, за которым стоял крепкий мужчина и внимательно читал книгу, быстро перелистывая ее страницы. Он поднял взгляд на меня. «Чем могу быть вам полезен, юноша?» «Здравствуйте. Я хотел бы у вас купить карту Португалии и Испании». «Вы, наверное, имели в виду карты королевства Португалия и территории Арагона, Кастильи, Леона и Наварры? Или карту полностью всех территорий, подчиненных нашему королю Карлу II?» «Только те, что находятся на Пиренейском полуострове», — уточнил я. «Вам повезло. У меня есть все необходимые вам карты. Если вы, конечно, умеете ими пользоваться, молодой человек». И он пристально посмотрел на меня. «Умею». «Хорошо, это ваше дело, но они очень дорого стоят». «Сколько?» «Если брать крупные, то каждая, а их будет 2 штуки, будет стоить дублон». Вместо ответа я выложил 2 дублона на стол и стал ждать, когда мне принесут требуемое, изрядно удивив этим продавца. Развернувшись и качая при этом головой, Он вышел из помещения и вскоре принес две карты. «Они магические?» — решил я уточнить у него, вызвав этим вопросом ступор у букиниста. «Наверное, не стоило это говорить, но слово не воробей, вылетело не поймаешь». «Вы магические карты умеете читать?» «Похвально! Я в вашем возрасте только учился на это в магической академии и не был таким целеустремленным человеком, как вы». «Да я и в прошлой жизни понятия не имел, что так бывает, а в 15 лет мог только самостоятельно разогреть приготовленные матерью котлеты, ругаться с ней из-за компьютера, да серфить по интернету. Я не стал отвечать и пояснять, где я этому научился, а сказал: «Вы не могли бы их принести? И сколько это будет стоить?» «Я бы советовал вам взять обычную карту Португалии. Она не такая большая, а вот карту территории испанской короны Габсбургов можно купить и магическую. Из уважения к вашим знаниям, она обойдется вам недорого. Всего в 10 дублонов». Мысленно переведя это в реалы, я получил сумму в 320 реалов. Итого у меня осталось около 1300 реалов, а я еще не добрался до Испании. Деньги таяли, как масло на горячей сковороде. Но карты были необходимы. Выспрашивать дорогу у первых попавшихся мне не хотелось. Достав кошель, я выложил 10 дублонов, за которые мне досталась обычная карта Португалии и магическая карта территории Испании на Пиренейском полуострове. Обычная карта была неприглядна и проста, многие значки на ней были непонятны. Зато магическая поразила меня обозначенными подробностями. Раскрыв ее, я увидел серые ленты дорог, города, деревни с пастбищами и полями, и даже на ней можно было различить поток людей, перемещающихся по дорогам. Где-то тонкая струйка, где-то отдельные точки, а где-то и мощный людской поток, движущийся в том или ином направлении. Кроме этого, карта показывала опасные маршруты, которые были подняты черным цветом, и вооруженных людей, обозначенных перекрещенными саблями в виде красного значка над ними. Карта была отличная и стоила всех потраченных на нее золотых. «Я вижу, вы довольны и не обманули, что умеете читать карты». «Да, я умею читать и морские портуланы, и многое другое». «Тогда вам надо обязательно учиться в магической академии. Не хотите ли приобрести несколько книг по магии?» «Нет, лишний груз меня стеснит. К тому же я не знаю, в какой академии буду учиться и какие книги мне понадобятся». «Как знаете, есть общие книги, которые могут пригодиться в любом учебном магическом заведении». «Тогда дайте мне книгу, где расписываются самые азы». «Сей момент». И я стал счастливым обладателем небольшой книжки по основам магии, купленной за 3 реала. После стольких покупок можно было спросить и совета. «Не подскажете, где здесь можно остановиться благородному человеку? И как лучше добраться из Португалии в Испанию?» «Конечно. Гостиница у Пилигрима самая лучшая в городе и недорогая, если вы стеснены в средствах. Покинуть город лучше всего не пешком. А если вы благородный идальго, то необходимо купить коня и путешествовать на нем». «Спасибо». И я вышел из магазина. Только коня мне и не хватало. Я не умею на них ездить и вообще боюсь. Лучше уж тогда осла купить. И буду я, как Санчо Панса, кататься на нем. Но тогда надо и не пытаться строить из себя идальго. Я без особых сложностей нашел гостиницу у Пилигрима и даже зашел внутрь, чтобы пообедать. Но задерживаться там не стал. Во-первых, здесь было дорого. А во-вторых, мне не понравилось присутствие большого количества дворян и богатых господ. На любой заданный вопрос я не буду знать, что ответить. Да и этикета не знаю. А значит, снова на дно, как бы этого мне не хотелось. Долгие поиски привели меня к таверне, которая находилась у самых городских ворот и называлась «Красная шляпа». Почему такое название? Да просто все служанки заведения были в красных чепчиках, а сам хозяин в красном головном платке. А то, что шляпы ни у кого не было, так на то она и реклама, чтобы обещать, а потом не выполнять. Здесь мне тоже не понравилось, но бродить по городу уже надоело, да и постепенно наступил вечер. Поэтому искать другое пристанище я не стал. Оба коротких клинка вызывающе торчали у меня из-под плаща, привлекая к себе внимание окружающих и предупреждая их, что со мной лучше не связываться. Свободных мест за столами почти не было, и только возле одного из них я заметил пустоту. Хочешь, не хочешь, а показывать свою слабость не стоило. И я, не спрашивая разрешения, сел на свободный стул, получив в ответ удивленный взгляд от человека, уже сидящего за столом. Взгляд принадлежал разбойного вида мужчине, смуглому и заросшему черным волосом, как обезьяна. Да и та, наверное, позавидовала бы его шерстке. Такого волосатика я видел только один раз в жизни. И сейчас мне очень не хотелось с ним разговаривать и чинить глупые разборки. Чтобы не было лишних вопросов, я расстегнул плащ и показал 4 пистоля на перевязи, после чего наш совместный ужин прошел в спокойном молчании. Он не лез ко мне, я не задавал вопросов ему. Заплатив за ужин, комнату и завтрак, я поднялся и лег спать, не раздеваясь, положив пистоли рядом с собой. Рано утром, позавтракав в пустом зале, я вышел из таверны и направился к городским воротам. Дорогу я изучил заранее по карте и поэтому не спешил. Погода стояла теплая, и я остался в одной рубашке, сняв камзол и накинув лишь плащ, чтобы скрыть пистоли. В ближайшей деревне, немного поторговавшись с жадными крестьянами, я купил себе ослика. Рост у меня не превышал 170 сантиметров, и мои ноги находились в относительной безопасности, не цепляясь за землю. Путешествовать на ослике мне понравилось. Он неторопливо брел по дороге, сберегая мне силы, а когда он уставал, то я шел рядом с ним быстрым шагом. Так, сменяясь, я преодолевал гораздо большее расстояние, чем если бы просто шел пешком. Ночевал я где придется, и в придорожных тавернах, и на земле где-нибудь среди виноградников. Несколько раз меня пускали в дом. Однажды, лежа в пристройке, где меня приютила за деньги хозяйка очередного дома, вдыхая запах зерна и сена, я думал о будущем. Неожиданно послышался шорох, и по лестнице, приставленной к чердаку, стал кто-то карабкаться. И тут же уткнулся в пистоль с взведенным курком. «Я к тебе! Можно?» — прозвучал девичий голосок, и на уровне моих глаз оказались черные глаза хозяйской дочери или племянницы, я не спрашивал. «И что тебе нужно от меня ночью?» «А ты не догадываешься?» «Я предпочитаю, когда об этом говорят прямо, а не увиливают от ответа. Зачем ты пришла ко мне, и что это вообще значит? Мне не нужны проблемы с хозяином дома. И разговоры о том, что я обманом овладел чьей-то невинностью». «А он и не узнает». «Знаю я, как у вас никто не узнает». Я еле сдерживался. Желание обладать мягким девичьим телом медленно накрывало с головой, а подростковая сексуальность уже начала вовсю оказывать свое влияние. Но девчонка испугалась и предпочла ретироваться, дав мне возможность подумать. Однако не прошло и 5 минут, как по лестнице снова застучали шаги. На этот раз явилась сама хозяйка дома. «Идальга, не хотите ли любви? Я или моя дочь окажем вам в этом услугу, и вам хорошо, и нам деньги нужны. Скоро надо платить деньги за аренду, а у нас не хватает. Или вас не интересуют женщины?» «Не интересуют», — выдавил я из себя. «Тогда в чем же дело? Клянусь, никто об этом не узнает. В противном случае мы скажем, что вы домогались до нас. Ну, так как? Если вы хотите меня, то тогда 8 реалов. А если мою дочь, то платите все 30. Она у меня хоть и взрослая уже, но ей еще замуж выходить. Не сорванный еще цветок почти». Я отдал 30 реалов, и мое тело познало любовь. Точнее, ее познало тело испанского подростка, в которое я вселился. Но удовольствие-то получил я, а значит, и любовь познал тоже я. Утром меня, как ни в чем не бывало, проводили и даже дали еды в дорогу, чтобы восстановить силы после бурной ночи. Жуя соленый козий сыр и направляя осла, Меня одолевали думы, а не осел ли я, что согласился на их уговоры. Но погони не было, и я успокоился. Незаметно я пересек Португалию и въехал на территорию Испании. Испания, по моему мнению, ничем не отличалась от Португалии, только язык немного другой, но я прекрасно его понимал. И удивительно, что и меня понимали тоже. Медленно, но верно, ориентируясь по магической карте, я приближался к Кадису, пытаясь избегать ненужных мне приключений. В один из дней, медленно трясясь на своем осле, я повстречал странную парочку. Один из них ехал на осле, как и я, и обладал круглой, как пончик, фигурой, а другой был худой, как скелет, и передвигался на коне. «Не иначе Дон Кихот ломанческий», — подумал я, провожая странных всадников. Но они не заинтересовались мной, а я не рискнул их спрашивать, и потрусил дальше на спине своего осла. Чем ближе я подъезжал к Кадису, тем больше людей попадалось мне навстречу. Дороги становились все шире и оживленнее. Мимо меня постоянно проскакивали галопом или рысью многочисленные всадники. Степенно трусили на ослах торговцы и горожане. Скрипели крестьянские двуколки, запряженные быками. Дорога жила своей жизнью, как и я своей. Моя цель была почти рядом. И все больше и больше приходилось опасаться встречи с орденом кающихся. Ведь они продолжали искать меня. В конце концов, я сошел с большой дороги и стал передвигаться по мелким проселочным тропам от одной деревни до другой, пока не добрался до нужного мне местечка Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. А за ним уже стали видны и здания монастыря Победы, дорогу к которому мне показал словоохотливый горожанин, встреченный на пути. Когда я подошел к монастырской стене, сердце в груди учащенно забилось, словно загнанное. От волнения стали дрожать руки и прыгать губы. Большим усилием воли я смог успокоиться и постучать железным кольцом в дверь монастырской калитки. Долго и томительно тянулись минуты, отмеряя бег или неспешный ход судьбы. Сердце гулко ударяло в грудь, подстегиваемое адреналином, а за калиткой совершенно не спешили открывать. Наконец послышались чьи-то неспешные шаги, и калитка, поворчав несмазанными петлями, распахнулась.